Глава 44. Настала пора ответить. Внизу было так мокро, что вода скрывала нижнюю часть ботинок и пахла хуже, чем на рыбном рынке в жару. Генерал Алитей раздался, военные перешли на их сторону, но это не означало конец. Альда вместе с главами нескольких советов и верными им людьми укрылся во дворце. Военные штурмовали здание, но это была бывшая крепость, защищали ее и солдаты, и маги. Поднялось солнце, но двери остались неприступны. Уже удалось прорваться во внутренние дворы, однако время шло, а жизнь в городе парализовала. И хоть люди оставались на улице, страх и волнение вернулись с новой силой. С этим стоило кончать как можно быстрее, и Эйнар, собрав магов крови и нескольких военных, отправился во дворец сам. Он знал историю Алионта наизусть и мог рассказать ее почти по дням. Еще учеником он прочел, что 60 лет назад, пытаясь захватить власть, Авойская династия приказала проложить туннель, ведущий во внутренние комнаты дворца. Отряд сумел проникнуть внутрь и схватить правителя, вынудив отречься от престола. Жаль, что Альда не знал этого, и то, что помогло его деду прийти к власти, внука грозило погубить. Тогда, заинтересовавшись историей, Эйнар вместе с Алета исходил всю восточную часть города, но нашел вход. Они спустились и прошли метров 200. Сейчас расчет был на то, что ход не засыпан, и он приведет внутрь. Выпив таблетки, унимающие боль, дав вправить сустав большого пальца и обработать ожоги, Эйнар помчался на восток, а затем вниз. Он отмерял 100 метров за другой, но радости или успокоения это не приносило. 7 магов, 3 военных. 11-м стал Алета, догнавший их на половине пути. Эйнар пытался прогнать его, помня, о чем предупредила Алио, но тот лишь пошутил, что пообещал своему коту привести всех назад и занял место в конце отряда. Пока они шагали по лужам, пригибая головы из-за низкого свода, Алета поравнялся с ним и, надев неизменную ухмылку, спросил. «Что у тебя с лицом? Ты целый лимон съел и не поделился?» «Алета, я ведь ничего не сделал», — тихим голосом признался Эйнар. «Я плохо продумал план и из-за этого попался. Я не смог уберечь людей. Сколькие сегодня погибли? Зато громче многих говорил, что не допущу войны. Где я был? Это все моя вина. А теперь вы идете со мной, и снова я рискую вашими жизнями». Повернувшись к нему, Алета пошел спиной вперед. «Осторожнее!» Эйнар дернул его за рукав, когда тот едва не ударился головой о выступ на своде, но некромант не обратил на это внимания. Непривычно серьезно он ответил. «Вспомни, Эйнар, беглецы искали бога, который ошибается, точно как они, и грешит, но который готов бороться за мир и с тысячей врагов разом, и с самим собой. Это про тебя, черт ты вонючий!» «Ошибки были. Теперь пора браться за вторую часть». «Мне жаль, Алета, что так вышло. Ты мог стать настоящим лидером Ордена. Лучше, чем я». «Нет, спасибо. Засунь свою жалость куда подальше и никогда не говори таких глупостей». Света не хватало, чтобы разглядеть, но Эйнар все равно знал, что Алета смутился и покраснел. Ускорившееся сердцебиение выдавало его. Понадобилось не меньше получаса, чтобы подняться во дворец. Механизм остался действующим. Напротив, он двигался без скрипа, словно за ним ухаживали. Возможно ли, что из дворца вели и другие лазы, и Альда уже сбежал? Эйнар пошел первым, прислушиваясь, не зазвучит ли сердце. Его стук появлялся раньше, чем шаги или голоса. Однако пока было тихо. Воины и маги сосредоточились у окон, отражая удары другой стороны. Они же выбрались в середине дворца, в той части, где обычно заседали советы. Общаясь знаками, отряд договорился разделиться. Эйнар, Алета и еще 3 магов пошли за королем. Остальные 6 должны были найти затаившихся глав советов. Крадучись, идя по коридору, Эйнар не переставал прикидывать, как удобнее атаковать. Здесь их ждал открытый бой с численным перевесом в сторону соперника. Но если первым услышать приближение врага и успеть укрыться в зале, чтобы затем неожиданно ударить, это могло дать преимущество. Однако гвардейцы появились в той части, где укрыться было негде, и пришлось нападать в открытую. Это был целый отряд из 15 человек, хорошо тренированные и опытные воины, которые знали, как бить, и чьи сердца оказались так крепки, что времени ударить у них было больше, чем у магов изменить кровь. Люди в коридоре превратились в сплошной клубок быстро мелькающих конечностей. Они метались, легались и молотили друг друга. Яростно рычали, пыхтели и стонали, когда сердце сжималось слишком сильно, кинжал задевал кожу или шипованная дубинка разбивала лицо. Перехватив нож, Эйнар взмахнул им перед глазами гвардейца, заставляя отшатнуться, а сам с силой сжал пальцы и рубанул ладонью по воздуху. Он почувствовал, как напирает кровь, и аорта разрывается изнутри. Мужчина еще не успел упасть, Эйнар уже вцепился взглядом в одного из троих, которые теснили другого мага крови, и снова поднял руки. Под ребра с такой силой врезалась дубинка, что он упал на колени. Еще не успев ощутить боли, Эйнар уже знал, что шипы, похожие на иглы, разорвали кожу, что кровь меняет ход, стремясь заполнить проколы. Сбоку на гвардейца прыгнул Алета. Повалил, ударил по лицу и, одной рукой давя на глаза, другую положил ему на грудь, замедляя пульс. Уклонившись от нового удара, Эйнар перекатился и вскочил на ноги, сжимая сердца сразу двоих, того, что был рядом с ним, и того, что подбирался к Алета со спины. Некромант схватил дубинку гвардейца и, вытолкнувшись, шипастым краем провел по лицу соперника, оставляя прямую кровавую черту. Эйнар сосредоточил взгляд на втором воине и обеими руками отвел кровь от его сердца. Он услышал позади крик, то ли ярость, то ли боль. Одновременно церковник и некромант подняли руки и одинаковыми жестами переплели пальцы. Понадобилось меньше секунды, чтобы смуглый гвардеец упал. Последний. «Ура! Отлично пошумели!» Пробурчал Алета, дуя на разбитые костяшки. Эйнар поднял дубинку и забрал из рук упавшего кинжал. От пятерых осталось четверо, и в то, что магии окажется достаточно, верилось уже меньше. Она брала многое, и каждый новый жест отнимал все больше сил. Хотелось распахнуть окно, постоять у него, вдыхая свежий воздух, но времени на это не было. Смотря на лежавших гвардейцев, Эйнар услышал, что сердце одного из них стучит по-прежнему. Найдя его, он присел на корточки, положил одну руку на грудь, а второй повел вниз и вверх, будто давил. Тело воина выгнулось дугой, он сделал глубокий вдох, и сердце застучало сильнее. Душа поднял пульс. Мужчина открыл глаза и рукой потянулся в сторону, ища оружие. Эйнар перехватил его запястье. «Где прячется король?» Он положил палец чуть выше, где обычно щупали пульс, и разогнал его. Достаточно, чтобы человек испытал нехватку воздуха и страх. «В зале заседаний Совета Религий!» Поведя рукой и понижая пульс до возможного минимума, душа встал. «Нам пора». Между вторым и третьим этажом ступени сменились ровным склоном. Кто-то из магов земли поработал. Значит, гвардеец сказал правду. Альда там, и его охраняют. Договорившись жестами, они вернулись и отыскали вторую часть отряда. Она была потрепана, но сумела захватить Игара Фарьосу и пополнилась тремя гвардейцами. Сергей рассказал. «Почти все сдались. Некоторые уже вышли или перешли к нам. Гвардия и маги остались только на третьем. Надо, чтобы один из нас проник к Кальде и заставил его отречься, а другие прикроют». Сергей переглянулся со своими военными. Они шли немного в стороне, и между ними и магами была видна разница, несмотря на одинаковые одежды. «Я пойду», — с готовностью кивнул Эйнар. Это был решенный вопрос. Он больше не мог рисковать другими, но верил, что у него осталось еще достаточно сил и поддержки, чтобы не поддаться хитростям военных. «Ты сильный маг, ты нужнее в бою. Может быть, кто-то из твоих людей?» В голосе Серги послышалось искреннее сомнение. Не хотел подставлять Эйнара или считал, что так план не удастся? «Ты уверен?» Алета подал голос. Он склонил голову на бок и смотрел решительнее, чем когда-либо. «Да». Алета от души ударила Эйнара между лопатками, так что стало больно. «Иди, черт ты вонючий, и делай, мы прикроем». Сергей хмуро кивнул, и они снова пошли наверх. Помогая друг другу взобраться, они оказались на третьем этаже. И понадобилось меньше 10 шагов и меньше пары секунд, чтобы мир превратился в сплошное мелькание рук, скрежет оружия, топот, крики, хриплое дыхание и вздохи. Здесь были и маги, и гвардейцы. Рассредоточившись по коридору, они с разных позиций били по отряду. Выстрелы мешались со вспышками, но прикрываемый спинами Эйнар влетел в нужную дверь. Голова взорвалась болью. От удара по затылку Эйнар рухнул на колени. В ушах звенело, и мир вокруг плыл. Душа закачался и вытянул руку, чтобы не стукнуться лицом, как зрение прояснилось. Над ним нависал гвардеец и уже заносил дубинку, поблескивающую шипами. Эйнар упал на бок, рука нападавшего замерла поднятой. Изогнувшись, душа ударил гвардейца пяткой по колену и переплел ладони, взорвав его сердце, будто воздушный шарик. Другой гвардеец что-то метнул. Лезвие полоснуло ухо, а затем вернулось в руку бросавшего. Стоящий рядом с ним маг вытянул кисти. Эйнар скользнул к полу, сжимая сердца двоих. Воздух вокруг него сгустился. Вдохнуть никак не получалось, и легкие горели. Положив ладонь на грудь, маг с покрасневшим лицом использовал только одну руку, но воздух удерживал так же крепко, как Эйнар сердце. Гвардеец снова поднял свой странный нож на длинной цепочке. Его движения стали медленными, он тяжело дышал. Эйнар успел сделать шаг левее к окну. Лезвие снова метнулось, но тот уклонился, и оно пробило стекло. Гвардейцу понадобилось время, чтобы подтянуть зацепь. Душа отпустил его и ухватился за сердце мага, сводя руки вместе и увеличивая давление крови. Лицо сделалось багровым, слившись по цвету с ковром в зале. Сначала Эйнар почувствовал, как воздух возвращается. Затем ноги мага подкосились, и он упал. Душа снова уставился на гвардейца. Выставить указательные и средние пальцы, развести руками в сторону по косой и сжать кулаки. Мужчина упал на бок, так и не успев притянуть оружие к себе. Не удержавшись, Эйнар опустился на пол, тяжело дыша и прижимая руку к голове. «Эйн, помоги!» — взмолился он, находя взглядом икону светловолосого бога, висящую рядом с ликами других богов, почитавшихся в Алионте. Как лидер церкви, он не раз бывал в зале заседаний Совета религий. Там, за дверями в дальней части, была молельня, но на его памяти их ни разу не открывали. Сейчас за ними слышалось сердце. Этот ритм оказался знаком. Он бывал рядом с королем в моменты покоя и когда тот злился. Но обычно оно стучало слишком быстро, делая не меньше сотни ударов в минуту. У короля развивалась сердечная болезнь. По ту сторону он был один, но что Альда при оружии, Эйнар не сомневался. Тот был отличным наездником, прекрасно знал многие науки и языки, однако никогда не показывал интереса к револьверам или шпагам, и даже кнутам, так любимым аристократами Алионте. Альда не мог стать серьезным соперником, однако скорость решала многое. Эйнар осмотрел петли дверей. Они открывались от себя. Если бы это было тонкое пустотелое дерево. Таблетки уняли боль, но не вернули сил. Впрочем, был ли выбор? Он наклонился к замку. Дверь заперли на ключ, но замок не казался надежным. Больше дань традиции, чем серьезная преграда. Видимо, король рассчитывал, что его люди защитят его, или у него были другие козыри, поэтому он проявил беспечность. Душа отошел, давая себе достаточно места. Выставил вперед правую ногу, левую согнул в колени и ударил над замком, всей ступней коснувшись дерева. С глухим стоном дверь открылась. Он сразу метнулся к стене, готовый, что появится Альда или послышатся выстрелы. Эйнар простоял так несколько секунд, перенеся вес на левую ногу и стараясь дышать глубоко, чтобы унять вернувшуюся боль. Но из комнаты не донеслось ни звука. Лишь пульс ожидающего сделался на несколько ударов быстрее. Подобравшись боком, он прыгнул в открытые двери. Альда подскочил сзади и попытался что-то набросить на лицо, лишая возможности видеть и использовать магию. Эйнар наклонил голову к груди и резко ударил затылком в лицо короля. Повернувшись, одной рукой он перехватил накидку и дернул ее на себя, а другой сжал Альда за горло, надавив пальцами чуть ниже ушей. Руки ответили новой болью, но он не разжимал их, смотря на короля и ожидая хоть слова. Однако Альда молчал. У него не дрожали ладони, не проступил пот на лбу, не побледнели или раскраснели щеки. Ничего не указывало, что он взволнован. Внутри появилось нехорошее чувство. Загнанный человек так не ведет себя. «Довольно, Альда!» — первым начал Эйнар. «Это конец!» «Ты кое-что не учел, Амада. Нам еще есть о чем поговорить». Он оставил короля. Во имя Эйна. Выдохнул и на несколько секунд опустил руки, но затем снова напряг их, готовый ударить. Потерев шею, Альда захлопнул дверь, будто ожидал, что кто-то подслушает их или явится без приглашения. Эйнар внимательно следил за ним, не разжимая пальцев. «Присаживайтесь, душа Амада». Король протянул эти слова нараспев, с улыбкой указав на бархатные стулья, расставленные вокруг стола. Эйнар не сел. Секунда, необходимая, чтобы встать, могла стоить слишком многого. «Что ты задумал, Альда?» «Открой двери, послушай». В дальней части комнаты находилась еще одна пара дверей. Верхняя половина была резной, и сквозь нее виднелся балкон. Военные штурмовали главный вход. По эту же сторону собрались горожане. Как их ни пытались разогнать, они все равно остались у дворца, выкрикивая лозунги и требуя у короля мира. Эйнар не слышал голосов, и вряд ли Альда мог слышать то, что не удавалось разобрать ему. Во имя Эйна, а если он так показывал, что и людей, и военных убили, и все кончено не для Альда, для Эйнара? Держась полубоком, чтобы следить за правителем, он шагнул к балкону. Король сделал быстрое движение рукой. Душа сжал пальцы, уводя сердцебиение Альда вниз. И тот, лишь наполовину вытащив револьвер, завалился на бок. Рука стала мягкой и податливой, и Эйнар так легко взял оружие, будто его отдавали по своей воле. Он проверил 6 пуль в барабане и убрал за пояс. «Об этом ты хотел поговорить?» Схватив Альда за грудки и рывком подняв, Эйнар посадил его на стул. Голова мотнулась назад, а затем вперед. Но вот уже сердце начало возвращаться к привычному ритму, а на щеках проступил румянец. Слишком быстро. Что за магия защищала короля? Чья? Эйнар вздохнул, давая себе секунду отдыха. В алькове, в окружении догоревших свечей и роз, стояла икона Эйна. Светловолосый бог смотрел строго, даже настойчиво, и взгляд этот так не подходил сюжету. На руке у него сидела белая голубка. В книге рассказывалось, что птица прилетела к нему, когда он признался людям, искавшим у него защиты, что нет больше божественных сил. Он стал смертным, одним из них. Эйна с голубкой было принято изображать более юным, чуточку растерянным, но с горящим взором. Мысленно прочитав первые строки молитвы, Эйнар обратился к королю. «Все кончено, Альда. Ты отменишь указ о войне с Кионом и отречешься от короны». Правитель положил руку на стол и подался вперед. «По всему городу заложены бочки с порохом. Если меня схватят или убьют, они взорвутся». «Этого не могло быть. Бессмысленно. Жестоко». «Ты блефуешь!» — прорычал Эйнар. «Зачем это? Ты же не хочешь быть королем на пепле!» «Верно. Но порох — это защита моей свободы». Эйнар соединил указательные и средние пальцы на обеих ладонях и повел руки в противоположные стороны. Рядом с барабанными перепонками полопались капилляры. Альда наклонил голову и прижал руки к ушам. Две алые струйки покатились по щекам, задержались на подбородке и упали. А затем кровь начала засыхать. Слишком, слишком быстро, до невозможного. «Ты скажешь, где бочки?» Эйнар сжал руки в кулаки, заставляя кровь увеличить давление внутри головы. «Нет», — выдавил Альда, откинувшись на стуле и тяжело дыша. Схватившись за ворот рубахи, он попытался расстегнуть верхние пуговицы, но пальцы не слушались. Эйнар немного ослабил руки. «Да, Альда, иначе я поочередно буду разрывать каждый сосуд внутри тебя. Или ограничу ток крови. И сначала ты перестанешь чувствовать ноги, затем руки, а после не сможешь дышать. Выбирай. Твоей защиты, какой бы она ни была, не хватит». В глазах короля полопались сосуды. Он закрылся ладонью от света, но другой все равно хватался за стол и старался держаться прямо. «Если я не отдам приказ, первую бочку взорвут уже через 40 минут». Голос звучал точно у старика, с надрывом. Эйнар менял положение рук одно за другим, не опуская с лица Альда взгляда. Сначала тот открыл рот, полный крови, и сплюнул на пол. Но десны продолжали кровоточить. На коже правителя появились крошечные синяки. Суставы опухли из-за кровоизлияния. Альда молчал. Эйнар сжал пальцы сильнее. Короля лихорадило. Белков глаз уже не было видно из-за красноты, из носа текла кровь, засыхала, а затем снова текла. «Нет! Нет!» — тихо и яростно шептал Альда. Эйнар резко сжал кулак. Сердце короля рванулось, достигнув частоты ударов больше 200 в минуту. Нет, даже 220 или 50. Молодой тренированный человек мог выдержать такую нагрузку совсем недолго, но и сейчас Альда не говорил. Он прижимал руки к груди, зубы у него стучали, взгляд бегал по сторонам. При боли в сердце каждый человек испытывал страх смерти. Это было заложено природой. Но ни одно слово так и не нарушило тишину. А затем, как бы крепко ни были сжаты руки, сердце само начало замедляться. Простонав вслед за Альда, Эйнар расслабил кисти. Правитель откинулся на стуле и вытянул руки вдоль туловища. Он поднес ладонь, чтобы утереть с лица кровь, но только размазал ее. Эйнар сел напротив и спросил. «Чего ты хочешь, Альда? Город против войны. Люди не уйдут на север. Полиция, гвардия и военные тоже на нашей стороне. Ты один, и что бы ты ни сказал, это уже немногое изменит. Нет смысла оставлять после себя трупы. Что это даст тебе?» Альда наклонился вперед и посмотрел снизу вверх красными глазами. «Верно, Амада. Но ведь и ты, или другой, не хочешь начинать правление со взрывов. Ты готов проверить, насколько правдивы мои слова?» Ладони жгло, но не от боли. Эта магия покорно льнула к ним и просилась помочь. Однако пытки не дали результата, не даст и его убийство. Если правитель говорит правду, Алеонта превратится в пепелище, и кто поступил верно, судить будет уже некому. «Город тебя не примет, Альда. Слишком много жертв было сегодня, виновник которых ты. Ты прав, я не готов проверять, но и у тебя не осталось шанса вернуть все». «Я хочу, чтобы мне и моей семье дали возможность уехать из города». Эйнар медленно кивнул. «Если государь останется на свободе, спокойствию Алеонты всегда будут угрожать, но и заключение или убийство не давали решения». «Это мое первое условие. Второе, ты обратишься к народу и расскажешь о своих преступлениях, а также откажешься от лидерства Ордена Жизни». Эйнар уставился на Альда, а тот заговорил тише. «Мой коршун все узнал о тебе, Амада. Ты сам взялся судить, но город не нуждается в таких судьях. Твое место — виселица или Рицум». Ответить было нечем. Эйнар знал, что может убить Альда, и тогда секрет останется при нем. Но рисковать городом? Загремят взрывы. На шумной улице Рамбле, на торговой Руо, на любимые горожанами Элипе, на принадлежавшей дельцам площади Арье, в квартале Генедин, где стоят школы и университеты. Он не мог рисковать своим городом. И рассказать не мог. Ему, наверное, не поверят. Сочтут, что душа попала в ловушку, что его вынудили, и простят. Нужно отречься от своего места, но потом на него получится вернуться. Нет, это слабые слова. Детские. Да, Альда расставил хорошую ловушку. Город подернется смутой, он потеряет доверие к церкви и магам, и потом правителю будет легче нанести ответный удар. Но замысел не отменяет того, что вынуждали не обманывать, а говорить правду. Он ведь думал, что ему будет не страшно подниматься на эшафот, зная, что сделал для своего города все, что мог. Оказалось, что мог немногое. Вот единственный шаг, который требовалось сделать. Просто сказать. Просто сказать. «Назови хоть одно место, где спрятаны бочки». «Мне подождать, пока ты проверишь?» Губы Альды исказились в ухмылке. «В порту, между пятым и седьмым причалами». Если это блеф, получалось хорошо. Король назвал место, где даже в ночной час можно было встретить гуляк, моряков, сопровождающих и докеров. С первого по седьмой шли самые длинные причалы. И если там прогремит взрыв, он заденет десятки людей. Так мог ли Альда пойти на такое? Да, опасаясь за свою свободу, наверное. И испуг, и хаос были ему на руку. Во имя Эйна. Ну почему же так? «Хорошо, Альда. Этот город стоит любых слов». Эйнар посмотрел на Эйна с голубкой. Бог не оставил его, и эта икона оказалась здесь неспроста. Что же, он ведь однажды решил, что признается. За свои слова стоило ответить, а главное — за поступки. Не за него направляли руки, он направлял их, сжимая сердца и не давая им биться. Капелькой правды уже не замолить грехов и не купить право второй жизни, но неверным поступком она быть не может. Открыв двери и решительно шагнув на балкон, он встал у балюстрады. Руки дрожали, он положил ладони на мрамор. Дрожь передалась коленям. Прежде на этом месте стояли лидеры Алеонты. Сначала первые беглецы, затем главы совета, а после них — короли. Он тоже хотел быть лидером города, вести за собой, защищать, бороться. Не получилось ничего, кроме ошибок. «Вы знаете меня, как душу Ордена Жизни, лидера церкви Эйна!» Начал Эйнар и только затем взглянул на людей внизу. Первые слова дались легко, а горожане откликнулись на них, мигом замолчав и подняв к нему лица. Они смотрели, как обычные верующие, с надеждой. И если бы надо было прочесть перед ними отрывок из книги или воззвать, вдохновить, утешить, он знал, как сделать это. А как сказать правду — нет. «У меня была еще одна роль, о которой вы не знаете. Судья. Я выбрал ее сам, не спросив совета, но решив, что знаю, что нужно городу, вам». По рядам пронесся неясный ропот. Люди поняли, что им скажут не о том, чего они хотели. Вместо слов о победе над королем, обещания мира, началась исповедь. Я сидел в исповедальне за решетчатым окном и слушал. Это были сотни историй о боли и унижениях. Мне называли имена воров, убийц, взяточников и просто плохих людей. И я решил, пока полиция и судьи спят, ради справедливости в городе стоит взять на душу грех. Самому стать судьей и палачом. Вынести приговор и исполнить его. Сделалось так тихо, будто разом всех людей лишили способности говорить, дышать и шевелиться. Наверное, удалось бы услышать отдаленный разговор или крик птицы, сидевшей на дереве на соседней улице, но и этого не было. «Да, сменив бело-красное на черное, я выслеживал тех, кого счел виновным. Я знаю, что здесь могут быть дети, жены, мужья и родители тех, кого я сам казнил». Среди людей раздался один единственный крик, даже скорее вой, будто собака скулила. Хотелось закрыть уши и сделать шаг назад, укрывшись тенью. Вместо этого Эйнар развел руками и продолжил еще громче и яростнее. «Это правда! Днем я посещал приюты и школы, проводил службы, слушал исповеди и всегда ловил каждое слово, чтобы найти тех, на кого закон закрывает глаза, а ночью подстеречь их и убить. В течение 4 лет, каждый месяц». Люди переглядывались, растерянно разводили руками, что-то шептали. Не верили? Как еще сказать, Эйнар не знал. Одни слова оказались иглами, длинными и острыми, которые делали легкий укол, а другие — иглами крупными и тупыми, не коловшими, а раздиравшими кожу. Каждое предложение было подобно тому, как если бы его потрошили, но своим учителем он стал сам и сам вложил себе в руки нож. Сердце стучало в бешеном, нечеловеческом ритме, а кровь казалась такой горячей, словно обжигала изнутри. Хотелось предательски взмолиться, чтобы Эйн прямо здесь, прямо сейчас забрал его жизнь, чтобы не надо было больше бороться за город и бояться за него, чтобы не требовалось говорить, чтобы никогда не узнать, чего это будет стоить. Но говорить стоило, даже если не таких слов от него ждал город. А Леонте нуждался в правде, нуждался и сам Эйнар. Он забыл одно. Для многих он сам стал несправедливостью, и за это тоже настала пора ответить. «Я правда верил, что должен делать все это. Мне ведь вернуть искру городу, мне защитить его, мне построить новый, более справедливый мир. Да, я не думал о тех, кто остается у этих людей. Моих родителей убили, я рос на попечении школы, но я смог на такую же судьбу обречь и других детей. Да». Эйнар сделал глубокий вдох. Наверное, он сказал уже слишком многое. Но это было исповедью, даже если исповедующий не сидел по ту сторону окна и принял облик одного из горожан. А на ней нельзя утаивать и талики правды. «Я прикрывался словами, что хочу защитить Алионте, но от моей защиты вы только теряли. Так же было с моими близкими. Когда полиция пришла, чтобы арестовать меня, другой человек взял вину на себя. Еще раньше я предал друга, и из-за моего выбора его судили и отправили в Рицум. И если у меня останется хоть капля времени, я буду бороться за то, чтобы все обвинения с Алио Арьяна и Алета Аманьосы сняли». Это был крошечный, но все же шанс на нормальную жизнь. Хоть что-то, пусть и едва большее, чем ноль. Может, для Алио и Алета еще не поздно. «Вы знаете, какая судьба ждет меня после этих слов. Я и сам знаю. Но все равно хочу сказать первым. Я не душа города. Что бы я ни думал, не могу я быть и лидером церкви и ордена». Совсем тихо, больше для себя, Эйнар добавил. «Не сейчас». Голос снова набрал высоту. «Я отказываюсь от всех должностей и передаю себя в руки судей, чтобы меня судили за мои преступления».